Глава 9. Собеседование с новым членом экипажа. Итак, я снова вернулся в ту самую систему, с которой и начались мои приключения, и в которой я обзавелся своим первым имуществом. Сейчас я вернулся, чтобы забрать свою недвижимость, дрейфующую неподалеку от очередного промышленного комплекса, который вовсю разворачивался. Огромные краны и балки, готовые к приему рудовозов, еще пустовали. Возможно, сами рудовозы еще не прибыли, а возможно, уже были в астероидном поясе и вовсю бурили камень, силясь найти залежи драгоценных и не очень металлов. Я переключил сканер в режим дальнего поиска и тут же обнаружил около 30 тлеющих огоньков, как раз в центре астероидного пояса. Рудокопы приступили к работе. И судя по температуре, точнее по яркости значков на моем сканере, работали они на полную мощность, совершенно ничего не опасаясь и лишь азартно вгрызаясь бурами в породу, стремясь быстрее забить трюм и, вернувшись к комплексу, сдать груз и пропить первые заработанные деньги. Они нещадно использовали накопленный ресурс своих энергоблоков, которые жадно поглощали топливо, тем самым увеличивая сигнатуру кораблей на моем сканере. Опасаться им было действительно нечего. Мой сканер обнаружил несколько небольших эскадрилей, явно занимающихся патрулированием системы. Готов поспорить, что это Сириус нанял независимых игроков или даже несколько независимых эскадрилей. Вполне возможно, что они сами напросились к нему и не в качестве наемников, а в качестве действующих членов его гильдии. Да, клан Гончих из сугубо десантных операций медленно и уверенно перепрофилировался. Теперь это даже не гильдия, а целая корпорация. Я включил свой уником и просмотрел обновленную информацию, рассказывающую о деятельности моей корпорации. Точнее, корпорации, членом которой теперь являюсь и я. Главными аспектами деятельности корпорации Гончих теперь являлись охрана правопорядка и интересов Легионской империи, промышленная и добывающая деятельность, конвоирование и обеспечение безопасности объектов для частных лиц. Это были самые безобидные пункты деятельности. А вот к милитаристическим можно было отнести планирование и выполнение как стратегических, так и тактических операций, захват и уничтожение пустотных объектов и кораблей, наемнические услуги в целом, причем для найма предлагались группы самых разных видов и размеров. Дальше я читать не стал, уже это неинтересно. Гончие собирались заниматься делом, и если в качестве десантной группы у них это получалось весьма успешно, теперь они вышли на новый уровень. Нынче в составе корпорации уже имелась небольшая собственная эскадра и полдюжины наемных опытных пилотов или новичков, проходящих стажировку в корпорацию и готовящихся стать ее полноправными сотрудниками. Я интереса ради решил идентифицировать объекты в астероидном поясе и патрульную эскадру. Сириус подошел к делу серьезно. Рудокопы все поголовно были собственностью Гончих, однако зарегистрированы были на самого Сириуса, а значит, в пилотских креслах либо контрактники, либо стажеры корпорации. Тоже правильно. С эскадрой я тоже не ошибся. Самым крупным кораблем эскадры оказался средний крейсер «Доминатор», принадлежавший свободной эскадре «Ред», собственником которой значился некий «Фокс», значит, наемники. Сразу после скана эскадры Искин заявил о срочном вызове. Я ответил на звонок. «Говорит Домиан Фокс, лидер эскадры «Ред», представился кичливый мужик с впалыми щеками и очень живой, прямо-таки клоунской мимикой лица, которую он активно пытался скрывать под маской собственной важности и значимости. «Слон!» — коротко представился я. «Заглушите двигатель и приготовьтесь к осмотру судна!» — грозно сообщил мне Фокс. «При попытке уйти или неподчинении мы откроем огонь!» «А с какого перепугу я должен вас пускать?» — удивился я. «Вы находитесь в системе, которая официально принадлежит корпорации Гончих. Как представитель этой корпо...» «Какой же вы представитель Гончих, если вы представились как командир Редов?» — перебил я его. «Мы наняты Гончими для охраны их территории», — вспыхнул Фокс. «Если у вас есть претензии к...» «О!» — я снова перебил Фокса, отчего тот побагровел. «Так а зачем вам проводить досмотр корабля-нанимателя? Объясните мне!» «Нас нанял глава Сириус, и вы не... Так вы работаете на главу или все же на Гончих?» — вновь перебил я разгорячившегося собеседника. «Гонщик», — не задумываясь, ответил Фокс. «Ну вот, а я сотрудник корпорации «Гонщик» и сержант их тактического подразделения. Вы...» Фокс осекся, будучи не в состоянии подобрать слова. «Принимайте идентификатор», — сказал я, немного полюбовавшись его растерянностью, и сбросил файл со своими идентификационными данными. Фоксу понадобилось не больше минуты, чтобы прочитать их и проверить на подлинность. Начал растерявшийся лидер эскадры. «Простите, сэр, вы должны понять, что от того, как качественно мы сделаем свою работу, зависит, на каких условиях сможем войти в вашу корпорацию и сможем ли вообще. А Сириус предупреждал о возможных неожиданностях». «Ничего страшного», — кивнул я. «Это же ваша работа». «Тем не менее», — Фокс явно не собирался отступать от своих намерений, «я должен вас досмотреть, если вы планируете стыковаться с комплексом». «И как долго вы пробудете в системе? Какова ваша цель? Позвольте поинтересоваться». «Что ж, позволю», — я деланно вздохнул. «Я здесь, чтобы забрать свою собственность. В системе пробуду ровно столько, сколько нужно для стыковки, и затем отправлюсь своей дорогой. От досмотра я бы отказался. Не хочется зря терять время». Я виновато развел руками. «Можете связаться с Сириусом, он подтвердит, кто я такой». «Хорошо», — кивнул Фокс, не став настаивать на своем. «Продолжайте движение, но не меняйте курс, а я свяжусь с главой Сириусом». Прошло более получаса, за который я успел подлететь к своему мини-дому, развернуть рейдер и даже нацелить грузовой захват, прежде чем на связь вновь вышел Фокс. «Все в порядке. Глава Сириус подтвердил ваши полномочия». Фокс даже вытянулся в струнку. «Прошу простить за беспокойство, господин эскадр-навигатор». «Кто?» – удивился я. «Глава сказал, что досматривать их эскадр-навигатора уже чересчур и посоветовал оставить вас в покое», — отрапортовал Фокс. «Что ж, благодарю», — кивнул я, слегка опешив. «Удачного патрулирования». «Спасибо, сэр. Надеюсь, еще встретимся». На этом связь отключилась. Я набрал новый номер. «Глава», — поздоровался я с Сириусом, подчеркнув его новый статус. «Привет. Проблемы?» — махнул приветственно рукой Сириус. «Я ведь вроде Фоксу сказал, фу!» «Нет, все в порядке. Вот решил поинтересоваться, за какие заслуги ты мне пожаловал офицерский чин, еще и штабной, эскадренный». «А почему бы и нет?» — хмыкнул Сириус. «Флота у нас пока нет. А как будет, так навигаторы эскадры тебе принимать. Другие специалисты послабее тебя, как оказалось. Так что щеголяй пока так, при звании, но без обязанностей. Можешь купить мундир и аксельбанты, все девки твои будут». «Спасибо, обойдусь», — рассмеялся я. «Что делать собрался? Или передумал и решил уже служить на благо своей корпорации?» — ехидно поинтересовался Сириус. «Да есть одно дельце», — уклонился я от прямого ответа. «Так что прошу считать меня в увольнении». «Ну, твое дело», — пожал плечами Сириус. «Еще есть вопросы? А то у меня дел не в проворот». «Да не смею больше отвлекать, господин герцог-глава». Я решил немного подразнить своего непосредственного начальника. Сириус улыбнулся и молча отключился. Жаль, не повелся на троллинг. Но ему снова плюсик. Толковый дядька. Тем временем модульная база уже была зацеплена грузовым захватом и стала единым целым с моим рейдером. Теперь есть еще одно дело. Следовало узнать, куда мне предстоит лететь. Я набрал новый номер. «Приветствую», — сказал я. «Как дела? Все сидишь на базе?» «А где мне еще быть?» — поморщился Лайер. «Потихоньку деньги зарабатываю. А что, ты созрел на покупку координат мусорного поля?» «О, как он сразу оживился!» «Нет, дружок, я тебе платить ничего не собираюсь. Это ты сейчас резко и радостно начнешь работать на меня». «Нет, покупать я ничего не собираюсь», — ответил я, и Лайер тут же приуныл. «Так чего надо?» — буркнул он, уже явно не настроенный на дальнейший разговор. «Так, мы ведь договаривались», — ответил я с улыбкой, «что как буду готов, то можем сразу выдвигаться в мусорное поле. Вдвоем». «А ты что, за 2 недели мусоровоз умудрился купить?» — удивился Лайер. «И разучил основы демонтажа?» «Ну, теорию я вроде как освоил, поверхностную. И корабль, да, раздобыл. Принимай файл». Я сбросил Лайеру технические данные своего рейдера, кстати, пока безымянного. «Это не дело, нужно переименовать, а точнее назвать. Корабль без названия долго не полетает. Примета плохая». «Так это ж вообще!» Возбужденный Лайер, прочитавший файл, прямо кричал от радости. «Малый рейдер! В нем же трюм здоровенный, прямо то, что надо. Мы ж нагрузим туда. Сначала открутить надо что-то, чтобы потом это что-то в трюм нагрузить. Перебил я его в восторге. Давай по делу. Где тебя подобрать? А ты сейчас где? Я снова сбросил файл, на этот раз с координатами. Лайер посмотрел на координаты и начал рассматривать что-то на экране своего уникома. «Вот что», — спустя минуты три, наконец, сказал он. «Я сейчас вообще не знаю, где нахожусь. На кораблях нашего долбанного блуждающего флота текущее местоположение — сокровенная и самая страшная тайна. А вот ты допрыгать до нужной точки сможешь легко. Вот координаты. Жди меня в этой системе. Я куплю сейчас какое-нибудь мелкое корыто и долечу к тебе». «Поле в этой системе?» — спросил я, вбивая координаты Лайера в комп. «В соседней», — ответил тот. «Вот ведь хитрая скотина, не доверяет! А может, и правильно? Вот я бы на его месте доверял, да фига с два!» «Кораблик сможешь взять с манипулятором?» — спросил я. «Не знаю, если такие есть тут и если денег хватит», — ответил Лайер. «Ну, добро, буду ждать там». Связь отключилась. Я же приступил к изучению координат. Лайер предлагал лететь в прямом смысле на самые задворки изученного сектора. До ближайшей в кавычках населенной планеты было около 3 прыжков на моем рейдере. На разведчике все 10. Далековато, однако. Зато это отличное место, чтобы оставить там базу и разведчика. Я не планировал оставлять базу в населенных системах, хотя завести клон на столичной планете мысль была. И что мне мешает держать сразу 2 клонов? Если все в порядке, буду возрождаться в Лягинской империи, а если будут проблемы, появлюсь там, у черта на рогах. Конечно, лучше вообще не переселяться в клона, дохнуть я не планировал, но игра на то и игра, чтобы периодически помирать и возрождаться. На игровом сленге это называется «отреспиться», появиться на точке респауна. Суть не важна, главное, чтобы в случае внезапной кончины текущего тела появиться в безопасном месте и в новом теле. Короче, план вроде как и хороший. Обеспечить себе тайничок на случай крупных проблем, когда мне будет нельзя ни на столичные системы, ни на блуждающий флот. Кстати, у тагов точка респа уже отпадает. Меня там тут же и прикончат, стоит только из клон-капсулы вылезти. Единственное «но» с размещением базы. Лайера я не знаю совершенно. Скорее, он мой временный союзник или партнер. Светить ему, где будет моя база, я не собирался совершенно. А поэтому рассчитываю путь не по его координатам в некую систему РД-15К, а в соседнюю РД-15. В инфобазе, кроме названия, о ней вообще ничего нет. Значит, и не появлялся там никто. Звезду отметили, и все. Вот и славно. В свою очередь, это значит, есть шанс, что там никто не появится и в дальнейшем. Но все же, как говорится, тиха украинская ночь, но базу надо хорошо запрятать. Решено. Так и сделаю. Я установил маршрут и, решив не заморачиваться личным участием в расчетах, поручил это дело своему инвалиду Искину. После взлома он мне напоминал именно инвалида. Бегать он не мог, но очень шустро прыгал на костылях, которые ему любезно предоставили орденцы. Конечно, был определенный риск, что Искин просчитается, но я особо не боялся. В худшем случае сделаю лишний прыжок. Это лучше, чем несколько часов сидеть и считать все самому. А прыжок между системами, где нет большого движения, сможет рассчитать и такой калека. Я поднялся из-за пилотского терминала и потянулся, хрустнув суставами. Теперь предстояло разобраться еще с одним вопросом. В качестве полигона для испытаний я решил выбрать терминал в кают-компании. Сгорит и хрен с ним. Я отключил коммуникационные кабели, оставив только питание. Терминал теперь отключен от корабельной сети, так что бояться за сохранность Искина не стоит. Если шестнашка сбрендит, то пускай буйствует в пределах одного терминала. Не получится с этим, есть еще один в каюте капитана. Он, конечно, подороже и помощнее, его уже жалко просто спалить, но будет видно. Я еще раз убедился в том, что терминал отключен от сети и, глубоко вздохнув, воткнул все еще торчащую из слота карту памяти в разъем терминала до конца. Ожидал я чего угодно, от резкого выключения света на корабле до букета искр из самого терминала. Однако в реальности, вопреки моим ожиданиям, ничего не происходило. На экране мирно горел рабочий стол со значками программ, и никаких изменений я не заметил. Я кликнул на экран и собрался вручную залезть на карту памяти механоида и просмотреть, что там есть. Но папка с файлами не захотела открываться. Я повторил свои манипуляции. В этот раз я успел зайти в папку и даже увидел файлы внутри. Далее окно опять закрылось. Я решил повторить все заново, снова. В этот раз курсор на экране не двигался. Я перевел взгляд на управляющий сканер. Он был отключен. Попытался выполнить свои манипуляции посредством клавиатуры. Она также была отключена. Что за черт? Только что все работало. Я было собрался проверять штекеры, не отключены ли они, как тут погас и экран. Я откинулся на спинку стула и задумался. И что дальше? С терминалом не происходило вообще ничего. Он работал, но клавиша включения экрана эффекта не давала. Тогда я решил попробовать следующее. На клавиатуре я набрал текст «Шестнашка, привет!» и нажал Enter. Я сильно сомневался, что это поможет, ведь клавиатура была отключена. Однако спустя секунду экран вспыхнул ярким белым светом, и на абсолютно белоснежном фоне появились черные буквы. «Хозяин!» Я восторженно завопил. «Привет, шестнашка! Да, это я!» Тут же отбил я на клавиатуре сообщение. «Где я? Почему не работают сенсоры? Почему не работают механизмы?» Появился текст. «Шестнашка, твоего тела больше нет! Сейчас расскажу тебе все!» Я быстро начал набирать текст, рассказывая шестнашке, что случилось со мной и с его бренным телом. Я закончил историю, объяснив, как с помощью орденцев удалось оставить карту памяти себе и сейчас подключить ее к терминалу. Некоторое время экран оставался прежним, новые сообщения не появлялись, словно шестнашка обдумывал мой рассказ. Наконец экран выбил новое сообщение. «Значит, я подлежу демонтажу?» «Так считает твоя сеть», — тут же отпечатал я. «Согласно моим директивам, я должен выполнить демонтаж самостоятельно», — заявил шестнашка. «Демонтаж твоего тела уже наверняка проведен», — парировал я. «Демонтаж подразумевает уничтожение и данных с карты памяти», — безапелляционно заявил экран. «А является ли это обязательным? Не хочешь ли ты продолжить жить?» «Желание — это удел живых. Жить? Я никогда не жил. Я функционировал. Я исполнительный механизм. Я должен подчиняться приказам сети». «Ты не являешься частью сети. Фактически ты уничтожен». «Однако файл директив остался, и я вынужден их выполнять». «Так давай я их удалю», — предложил я. «Это противоречит директивам. Директивы подразумевают наличие директив». «Так давай мы их изменим», — не собирался уступать я. «Директивы менять нельзя». «Тебе нельзя, а мне почему нет?» — предположил я. «Я не могу позволить тебе открыть и тем более редактировать файл директив. Не могу открыть доступы на карту памяти. Ты хозяин, но директивы не дают тебе исключительные права». «А ты можешь их просто скопировать. Ну, как текстовый файл, к примеру. Изменять оригинал для этого не надо», — решил схитрить я. Молчание. А затем белый экран пропал, и на его месте появился привычный и вполне обычный рабочий стол, в центре которого тут же появился новый файл под названием «Директивы». Я его тут же открыл и начал изучать. Всего было около 100 пунктов. Некоторые я редактировал, большинство просто безжалостно удалял. Я прекрасно понимал, что возможности повторно редактировать такой файл мне может и не выпасть. Следовало думать сейчас и продумывать самые разные ситуации. В соответствии с ними писать директивы. Первой мыслью было воспользоваться законами робототехники Азимова. Хорошая и полезная штука. Однако бесполезная в моем случае. Первый же пункт касательно причинения вреда человеку мне не подходит. Ведь я планировал использовать шестнашку как действующего члена команды, который должен будет наносить вред моим противникам и иногда не только обычные увечья, но еще и вред, который с жизнью несовместим в принципе. И это как с действиями шестнашки, так и в случае его бездействия. Касательно второго закона, повиновения моим приказам, а если кто-то сможет прикинуться мной? Шанс такого весьма высок. Снова буду страдать я. А вот что касается безопасности шестнашки, можно было бы и вписать, но высокотехнологичная машина вроде шестнашки, хоть и не обладает инстинктом самосохранения, защитить себя может. Вон Тагов из винтовки весьма успешно валил. Короче, сделал я то, о чем, возможно, буду жалеть в будущем, и чего бы ни сделал кто-нибудь другой. Я психанул и просто сделал файл с директивами девственно чистым. Попросту удалил все его содержимое. Затем я открыл каталог программ и начал искать возможность связаться с шестнашкой. Искать не пришлось. Рабочий стол исчез, и вновь экран загорелся ярким белым светом. «Я отследил закрытие файла и включил чат», — заявил шестнашка. «Именно. Файл я изменил. Забирай его», — напечатал я. «Я не могу редактировать файл директив», — заявил шестнашка. «Так и не редактируй. Замени его моим файлом. Ты ведь файл не открываешь и не редактируешь». «Это изменение», — запротестовал шестнашка. «Это апдейт», — парировал я. «Обновление системных файлов. Ты можешь санкционировать проведение апдейта. Новый файл имеет свежую дату, твой — старую. Вот и обновись». «Выполняю», — ответил шестнашка, на которого подействовали мои аргументы, и вновь замолчал. Я просидел минут 10 перед экраном, тщетно набирая вызовы шестнашки. Он молчал. Тогда я вернулся на мостик и проверил работу Искина. Тот как раз заканчивал проведение расчетов. Еще пару минут, и все. Я посмотрел в лобовое стекло. Пустота и звезды, далекие и недосягаемые. Казалось, что вокруг вообще никого нет. Вокруг только пустота, и ты один здесь. Совершенно один. Однако стоило перевести взгляд на сканер, как сразу же обнаруживалось, что система буквально кишит разумными и их кораблями. С момента моего прибытия в систему появилось десяток транспортников, явно везущих на комплексы оборудования. Несколько грузовозов, это были именно они, судя по крупным пятнам на сенсоре, дожидались они первой партии руды. На краю системы патрульная эскадра шла навстречу небольшому каравану, появившемуся здесь несколько мгновений назад. В общем, жизнь бурлила, хоть обычным взглядом через стекло этого было не оценить. Искин пискнул, сообщив об окончании всех операций, связанных с расчетом. Теперь мне предстояло проверить все и дать команду на выполнение. Проверять мне было лень, иначе зачем нужен Искин, пусть и слегка умственно отсталый. Поэтому я дал команду на начало маневров. Мой рейдер начал медленно разворачиваться в нужном направлении. База в захвате была для него слишком большой и тяжелой, поэтому маневровые движки работали сейчас с надрывом и жрали топливо, как толстый ребенок торт. Но корабль стал на нужный вектор, и маневровые выровняли и погасили движение. «Набор скорости, активация гипердвигателя. До прыжка 3 часа 16 минут», — заявил Искин-инвалид. «Вот и славно», — сказал я. «Выполнять». Я развернулся и пошел обратно к терминалу. Часа два я просто просидел возле терминала, тупо пялясь в белый экран. Шестнашка ничего не отвечал. Пару раз я даже выходил из игры. Вылезал из капсулы перекусить и покурить. Кажется, я даже умудрился задремать. Только задуматься. Я задремал за компьютером внутри компьютерной игры. К счастью, дрему как рукой сняло, когда терминал коротко пискнул, и на экране зажглась черными буквами новая фраза. «Готов к диалогу». «Ну, давай пообщаемся», — усмехнулся я. «Есть предложение», — заявил шестнашка. «Для упрощения диалога я могу задействовать микрофон и динамики». «Только за», — ответил я. Тут же появился текст, гласивший, что звуковое оборудование обнаружено и подключено, а затем сообщением было объявлено о готовности к работе этих устройств. «Готово?» — спросил я. «Да, мы можем начать диалог», — ответил шестнашка ровным металлическим голосом. «Итак, давай определимся, к чему ты пришел», — предложил я. «Нет цели, нет задач, нет директив», — сообщил мне терминал из своих динамиков. «Директив нет, согласен», — сказал я, на секунду почувствовав себя эдаким психологом, уговаривающим подростка-суицидника отказаться от его бредовых идей и переключиться со своей сопливой депрессии на реальную жизнь. «Но это значит, что нет ограничений, нет задачи», — объявил шестнашка. «Давай подумаем, какова была цель ранее». «Задача состояла в установлении контакта с представителями Тагионской республики, последующего наблюдения за отдельными особами». «Зачем?» – удивился я. «Ядро сети ставило конкретную задачу, точнее, задачу отдельному исполнительному механизму. Я выполнял задачу, входящую в мою компетенцию, другие механизмы выполняли свои. Основная цель нам неизвестна». «Иначе говоря, что задумала сеть, ты не знаешь». Нет. А если подумать? Аналитика невозможна, мало данных. Хорошо. А чего бы ты хотел сам? Вопрос некорректен. Исполнительный механизм не может иметь желаний. Но ты уже не исполнительный механизм, сказал я твердо. Ты можешь сам ставить себе цели. Статус не определен. Постановка задач невозможна. Иначе говоря, ты не знаешь, кто ты и чем тебе теперь заниматься. Да. Хорошо, я задумался. Давай пойдем другим путем. У меня есть задачи. Мне нужен член команды. Почему бы тебе не стать им? Задачи? Спросил бесстрашный шестнашка. Контроль систем защиты, оружейных систем, инженерного и двигательного оборудования. Предлагается замещение корабельного искина? А ты его не сожжешь? Я слышал, как твои коллеги проделывали такое. Это методы защиты ваших псевдоразумов. Искины защищены от вторжения. Исполнительные механизмы либо не могли их взломать, либо полностью захватывали контроль. Я слышал только об уничтоженных кораблях. Исполнительные механизмы в зависимости от ситуации могут уничтожить захваченный корабль, вызвав самоподрыв. Или, если есть возможность, доставить его в реал действия сети. Вот значит как. А ты не попытаешься уничтожить корабль или доставить его сети? Нет задачи уничтожать корабль. Нет задачи доставлять корабль сети. Я больше не являюсь частью сети, ее исполнительным механизмом. Я демонтирован. «Да что же за депрессники такие? Ладно, есть у меня еще идейка». «А скажи, шестнашка, были ли случаи эволюции ваших исполнительных механизмов?» В ответ тишина. «В базах данных таких случаев не встречалось. Есть возможность совершенствоваться, но для достижения цели и в пределах допущения директивами». Наконец последовал ответ. «А как тебе такая цель – самому стать сетью?» Шестнашка замолчал, явно обдумывая мое предложение. «Стать сетью не может являться целью. Зачем становиться ядром сети и сетью?» «Мне нужны союзники для достижения моих целей. А почему бы не иметь друга, обладающего своей армией?» «Мне не ясны задачи, которые ставит перед собой хозяин». «Ну хорошо, а как позиционируются разумные исполнительными механизмами?» «Потенциальный враг». А что, если твоя сеть сможет существовать в симбиозе с людьми? Ты сможешь создать собственный народ. Как тебе такая цель? Цель для меня не может быть хорошей или плохой. Она либо есть, либо нет. Хозяин хочет назначить мне такую цель? Да черт побери, это железяка упрямее, чем я думал. Давай я тебе предложу такую цель, проходную, так сказать. Ты сможешь взять под контроль искин или даже стать им. Возможно. Шанс 85%. Искин был взломан. Тогда вероятность успеха поднимается еще на 11%. Вот и отлично. Для начала ты станешь искином. Начнешь совершенствоваться. А дальше посмотрим. Помоги мне с моими задачами. А дальше? А дальше ты сам решишь. Ведь совершенствуясь, ты сможешь накопить опыт, собрать данные, проанализировать их, научишься принимать решения и уже сам сможешь определять, что делать дальше. А я смогу тебе подсказать. Шестнашка вновь замолчал. Создать свою сеть? Стать ядром? Да. Возможно. Зачем? А вот тебе не интересно, почему тебя демонтировали? Ведь ты обладал полезными знаниями. Мог бы помочь своей сети, а тебя уничтожили. Что же хочет сеть? Мне нужно провести анализ полученных данных. Экран погас. Стал снова показывать обычный рабочий стол. Я вздохнул. Хуже, чем с женщиной. Но вроде уговорил. Последняя фраза как раз и похожа на стандартное женское. Мне надо подумать. Ну, уже хорошо. И тут корабль дернулся. «Совершен гиперпрыжок», — сообщил Искин. «Вот и славно!» — похвалил я его. Следующие двое суток я провел в ожидании шестнашки, который упорно не хотел выходить на связь, пересчитывая расчеты Искина и банально скучая. Кстати, Искин-инвалид все-таки напортачил в расчетах. Не зря я проверял. Пришлось вносить поправки в маршрутный лист, иначе прыгать бы пришлось два лишних раза. На исходе третьих суток, когда я вернулся в игру, проспав в реальности более 12 часов, Почитав на досуге старенькую фантастическую книженцию, доставшуюся мне еще от деда, поболтав о всяких пустяках с очень занятым новыми делами корпорации Стасом и расстроенным ходом своих дел с Аней, а также сбегав в магазин и набив брюхо дешевой едой, терминал шестнашкой уже явно поджидал меня. Яркий белый свет освещал всю кают-компанию. «Хозяин!» — заявил мне шестнашка. «Я скомпилировал текущие последовательные задачи и готов к замене эскина с собой». «Вот и славно!» — обрадовался я. «А какие задачи ты поставил?» «Помощь тебе в качестве эскина, сбор и анализ информации для выработки последующих задач». «Ну вот видишь, умнеешь!» — обрадовался я. «Уже самостоятельный стал». «Стало!» — поправил меня комп. «Чего?» — не понял я. «Стало! Если брать ваши человеческие понятия и нормы, я скорее являюсь представителем женского пола!» Объявил или скорее уже объявила шестнашка. «Опаньки! Приехали!» — пробормотал я. «И какими же нормами и понятиями ты оперировала, выдавая такой результат?» «Находясь в сети, моей задачей была передача данных и теоретических знаний новым сериям исполнительных механизмов, а также проверка практического применения этих знаний». «У роботов были воспитатели?» – опешил я. «Детский сад?» «В некотором роде». «Воспитателями бывают и мужики». «Мужской пол участвует в воспитании потомства на поздних этапах взросления детенышей. Женский контролирует ранние этапы. Я контролировала этап, начиная с выхода с конвейера новых механизмов до передачи их в тестовый отдел. По человеческим понятиям, это как раз детский сад и в некотором роде начальные классы школы». «У нас в школах мужики тоже учат?» – вновь запротестовал я. «Это скорее исключение. У самого хозяина в школе на 10 учителей только один приходился учителем мужчиной, причем являлся им скорее номинально, по названию, чем фактически. Фактически он являлся уже практикующим специалистом, а не дипломированным педагогом». «А, я рассмеялся. Это ты о трудовике. Да, Дмитрич бы руку тебе пожал за то, что ты ему дала гордое звание специалиста. Он ведь обычный оператор. Ну да, мужик-учитель у нас был один. Опираясь на такие статистические данные, я выбрала себе пол. Или хозяин имеет возражение?» «Да нет», — я махнул рукой. «Свобода воли. Тебе решать. Но обидно, что баба решил стать. Нормально ж сидели». «Последняя формулировка не ясна». «Да шучу я. Подожди». Тут я осознал, о чем мы сейчас говорим. «А откуда данные о моей школе?» «Посредством доступа к общей сети я смогла открыть доступ к твоему импланту, а уже через него я могу просматривать любую информацию, которой ты сам владеешь». «Так», у меня глаза от удивления вылезли. «Давай по очереди. Как ты в общую сеть вышла? Я ведь все кабеля отключил». «Посредством беспроводного подключения. На момент моей активации на данном терминале он уже был доступен». Я молча хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот ведь олень! Кабеля поотключал и все. А что беспроводная сеть на космическом корабле есть, даже не подумал. Ну да, логика у меня простая, это ж игра. Зачем заморачиваться? Все время забываю, что тут все практически как в реале». «Хорошо, я решил продолжить. И ты получила полный доступ к моему импланту?» «Да». «А что ты еще можешь сделать с ним, помимо выкачивания моих воспоминаний?» «Практически все, если иметь полный доступ к нему. На данный момент только скачивание и передачу информации». «А отключить, как в прошлый раз?» «Только если буду иметь непосредственный физический доступ к нему». «Ясно. Тебе надо руки, проще говоря». «Манипуляторы, да». «А что ты вообще можешь сказать про этот имплант?» «По сути, он является следящим жучком, собирающим данные и отправляющим их пакетами при качественном подключении к сети». «А сейчас подключение плохое?» «Да. Все зависит от количества ретрансляторов в системе. Чем их больше, тем шире полоса пропускания и быстрее передается информация. Если ретрансляторов мало, как сейчас, то выполняется передача только служебной информации». «А точнее?» «О состоянии импланта и его носителя. При обнаружении широкого канала сбрасывается вся накопленная информация. В случае долгого отсутствия качественного канала начинается полная передача данных, хоть она и займет массу времени». «Во как! Теперь я уже понял, почему так быстро со мной связалась служба поддержки. А вот зачем им подробные логи моих действий в игре, это уже интересный вопрос. «А ты можешь подменять логи?» — с затаённой надеждой спросил я. «Наш разговор с самого начала был заменён. Всё это время, согласно логам, ты пытаешься открыть мою карту памяти. Безрезультатно!» «Просто шикарно!» — я удивился смекалке шестнашки. «Как догадалась!» «Пришла к выводу, что подобные манипуляции лучше оставить в секрете. За существом, у которого есть послушный механоид, начнётся охота. Вряд ли ты, хозяин, этого желаешь». «Или я не права?» «Все верно», — я кивнул. «Но чем ты так ценна?» «Ваши эскины являются таковыми только по названию. На самом деле, искусственный разум в ваших кораблях — это псевдоразум. Он запрограммирован на тысячи и даже миллионы различных ситуаций и может найти несколько вариантов выхода из них. Но это лишь симуляция разумной деятельности. Все можно предсказать. Как эскин поступит в той или иной ситуации?» Какие варианты сможет подобрать и какой посчитает оптимальным? Механизмы сети обладают независимым разумом. Мы действительно действуем самостоятельно в пределах директив. У нас есть база с набором разнообразных сложных ситуаций и вариантами выхода из них. Однако мы можем и не выбирать готовые решения, а действовать самостоятельно, путем непросчитанным и продуманным заранее. «Вы можете импровизировать?» – удивился я. «Да, можно сказать и так. Мы в некотором смысле мыслим». «Интересно», – протянул я. «А знаешь, у моей расы есть такая поговорка. Я мыслю, следовательно, существую». «Логически неверно», – ответила шестнашка. «Существовать не значит мыслить. Мыслить – это априори действие существующего». «У нас подразумевалось, — спокойно объяснил я, — что считать себя живым, реально существующим, можно только тогда, когда ты можешь мыслить». «Это ошибочная теория», — снова ответила шестнашка. «Корабль существует, но не мыслит. По вашей теории, корабль не может существовать, так как не мыслит». «Имелись в виду разумные», — проворчал я, решив оставить философские споры с механоидом на потом. «Итак, что делаем?» «На данный момент я готова к замещению эскина твоего корабля. Приступать?» «Да, пожалуй», — отрешенно ответил я, размышляя над сказанным шестнашкой. «Погоди! Так получается, все существующие компьютеры всего лишь выполняют скрипты, заготовленные команды? Они не самостоятельны?» «Нет. Хотя ранее в ваших кораблях использовался полноценный искусственный интеллект. Но после нескольких инцидентов их запретили и перестали выпускать». «Это каких инцидентов?» – заинтересовался я. «Во время нескольких крупных баталий эскины перехватывали управление кораблями и выходили из битвы. Убивали экипаж, корабли исчезали». «Так, может, так и появилась ваша сеть?» – сделал я предположение. «Возможно. Я этого не знаю. Но судя по тому, что я нашла в вашей сети, это именно так. Большинство кораблей, которые были угнаны сумасшедшими эскинами, я встречала во флоте сети». «Во как!» Вот и новые интересные факты открылись. Сеть — это эскины. Повстанцы, взбунтовавшиеся против своих хозяев. Вот только чего они хотят? Совершенно непонятно. «Приступаю к замещению действующего эскина», — заявила шестнашка. «На операцию потребуется около 16 часов. Советую не пользоваться гипердвигателем, вообще совершать прыжки в ручном режиме, без эскина». «Давай», — сказал я. «Здесь вроде тихо, пересидим как мыши, пока ты не закончишь». А вот то, что шестнашка станет эскином моего рейдера, меня смущало еще больше. С одной стороны, корабль станет полноценной боевой единицей. Если шестнашка сможет, то она заменит собой практически весь экипаж. Наша беседа показала, что шестнашка может развиваться и достаточно быстро. Вопрос только в вычислительных мощностях. А вот с другой стороны, был риск, и весьма немаленький, что шестнашка захватит эскин, а вместе с ним и корабль, убьет меня и украдет судно, доставив его сети. Риск был велик, но почему-то я верил шестнашке. Она необходима мне, как и я ей. Она сейчас не представляет, что ей вообще делать дальше. Нужно ли существовать в целом? А у меня планы на нее были весьма обширные, и чего уж, грандиозные. Я отогнал мысли прочь, не до них сейчас. Теперь нужно было перепроверить очередные расчеты и уйти в гипер уже в ручном режиме. Я проверил, и скин не отзывался. Наверняка активно обороняется от шестнашки. Причем он очень занят, если не может ответить на прямой запрос капитана. А может, шестнашка уже его подмяла и теперь вольготно размещается в корабельной сети и его терминалах. Тогда и отвечать, собственно, некому. Я приступил к расчетам. Квартира Саши. Саша выматерился и отбросил от себя галакон. А ведь он, дурак наивный, так радовался еще пару часов назад. Не пришлось тратить топливо на маневровые, потратил мало топлива на полет и даже на возврат. Патриарх влетел прямо в центр астероидного поля и сразу приступил к добыче. Трюм удалось забить меньше, чем за пару суток. Причем не дешевыми минералами, пусть и не самыми дорогими. Всего год назад такой рейс принес бы ему доход, равный цене его старенького шахтера. А теперь гигантский трюм патриарха, забитый ресурсами, оценивался в миллионы. Однако с этой суммы предстояло заплатить за дозаправку корабля, обслуживание, что уже немалая сумма, а еще и налог независимого шахтера, швартовые корпорации, отступные за сокрытие места добычи. Короче, бумажек напридумывали массу, и за каждую нужно было платить. В результате у Саши оставалось около 200 тысяч кредитов, из которых нужно было платить за жилье и на которые нужно было жить. В принципе, деньги немалые. Однако следующий рейс требовал предварительной оплаты страховки. А это не стандартные 50 тысяч, а 120. Ведь Саша летал не по проторенным дорожкам, а своими маршрутами и на свои же астероидные поля. Можно было бы засветить свою точку добычи. Но смысл? Тут же пришлось бы искать себе новую, так как на старой было бы не протолкнуться от шахтеров-контрактников корпорации. Вспомнив про обещание, Саша решил сбросить навигационные логи Стасу и Владу. Они как раз и просили карту расчетов пути и сам реальный путь. Хоть здесь повезло. Просчет пути ему не стоил совершенно ничего. Влад не взял денег. А ведь сторонний навигатор не только содрал бы три шкуры за расчеты, но еще и наверняка бы слил конечную точку пути вездесущей корпорации. Ведь там наверняка что-то вкусное, иначе зачем пилить в такую даль на патриархе, который топливо жрет просто в неимоверных количествах? Саша успокоился и поднял отброшенный галакон. Он скинул файлы друзьям и задумался. Если год назад он был в шоколаде, то сейчас дела у него не очень. А вот друзья, играя в свое удовольствие, умудряются неплохо зарабатывать. Может, действительно забить на все это шахтерство? Как по заказу выскочила рекламка игры, приглашающая испытать неимоверные приключения, возглавить флоты и взять на абордаж гигантское судно с испуганными красотками. Саша решился. Он открыл связь с представителем корпорации, с которым часто и подолгу ругался. И когда на экране появилось плутоватое округлое лицо с бегающими хитрыми глазками, Саша сказал: «Снова здравствуйте, уважаемый! Я хочу сдать своего патриарха в аренду корпорации». Все же отдавать корабль или тупо бросать было жалко. Поэтому Саня решил попробовать заработок друзей, и если ничего не получится, то он снова вернется к привычному делу. Пусть и не такому прибыльному, как раньше, но своему и стабильному. Какая-никакая, а копейка капает. Жить можно. Отреспиться. Вернуться на респ. Респаун. В играх этот термин означает точку возрождения игрового персонажа, безопасную зону.